Разница в возрасте, но она не так уж велика. Фабрицио родился вскоре после вступления французов, помнится, в 98-м году, а графине сейчас 27-28 лет, и невозможно быть милее и краше ее. Сколько в нашей стране красавиц, но она всех затмевает. Марини, Герарди, Руга, Арези, Пьетро Груа не могут с ней сравниться. Влюбленные жили счастливо, вдали от света, на берегу чудесного озера Кома, и вдруг этот юноша все бросает и бежит к Наполеону. Право, есть еще отважные души в Италии, что бы с ней ни делали. Дорогая отчизна, да, да, подсказывало ему сердце, пылающее ревностью, решительно нельзя объяснить иначе эту смиренную готовность прозябать в деревне и ежедневно с отвращением видеть за каждой трапезой ужасную физиономию маркиза дель Донго и вдобавок гнусную бледную образину Асканья, который будет еще подлее своего папаши. Ну что ж, я честно послужу ей. По крайней мере, буду теперь иметь удовольствие смотреть на нее в театре, не только в зрительную трубу. Каноник Бордо обстоятельно объяснил дамам положение дела. В глубине души Биндер весьма к ним расположен. Он очень рад, что Фабрицио успел удрать, пока еще не пришло распоряжение из Вены. Биндер не имеет полномочий решать что-либо своей властью. В этом деле, как и во всяком другом, он ждет приказа. Каждый день он посылает в Вену точные копии всех поступающих донесений и затем ждет. Фабрицио во время его добровольного изгнания в Романьяно необходимо: первое. Неуклонно ходить каждый день к обедне. Взять себе в духовники человека, хитрого и преданного монархии, и на исповеди высказывать только вполне благонадежные чувства. Второе. Не знаться ни с одним человеком, который слывет умником, и при случае говорить о восстаниях с ужасом, как о совершенно недопустимых действиях. Третье. Никогда не бывать в кофейнях. Никогда не читать газет, кроме двух правительственных листков – Туринского и Миланского. И вообще выказывать большую неохоту к чтению, а главное – не читать никаких книг, написанных после 1720 года. Самое большее можно сделать исключение для романов Вальтера Скотта. И, наконец, добавил каноник с некоторым лукавством, ему следует открыто ухаживать за какой-нибудь местной красавицей, разумеется, благородного происхождения. Это покажет, что он не отличается мрачным и беспокойным складом ума, свойственным будущим заговорщикам. Перед сном графиня и маркиза написали письмо Фабрицио, и обе с милым усердием передали ему все советы каноника Бордо. У Фабрицио не было никакого желания стать заговорщиком. Он любил Наполеона и по праву дворянина считал себя созданным для того, чтобы жить счастливее других, а буржуа казались ему смешными. Он не раскрывал ни одной книги с тех пор, как его взяли из коллегии, да и там читал только книги, изданные в переложении иезуитов. Он поселился неподалеку от Романьяно в великолепном дворце, который был лучшим творением знаменитого зодчего Сан-Микеле. Но этот пышный замок пустовал уже 30 лет, поэтому все потолки там протекали, и ни одно окно не затворялось. Фабрицио бесцеремонно завладел лошадьми управителя и по целым дням катался верхом. Он ни с кем не разговаривал и много размышлял. Совет найти себе любовницу в семействе какого-нибудь ярого монархиста показался ему забавным, и он в точности последовал ему. В духовники он взял молодого священника, интригана, желавшего стать епископом, как духовник Шпильберге. Смотри любопытные мемуары господина Андриана, которые занимательны как сказка и останутся в истории как Тацит. Но вместе с тем он ходил пешком за три льё ради того, чтобы в непроницаемой, как ему казалось, тайне читать «Конституционель». Он считал эту газету откровением. «Это так же прекрасно, как Альфьери и Данте», – часто восклицал он. У Фабрицио была одна черта, роднившая его с французской молодежью. Он серьезнее относился к любимой верховой лошади и к излюбленной газете, чем к своей благомыслящей любовнице. Но в его наивной и твердой душе еще не было стремления подражать другим, и в обществе маленького городка Романьяна он не приобрел друзей. Его простоту называли высокомерием и не знали, что сказать о его характере. «Это младший сын, обиженный тем, что он не старший», — сказал про него священник.